потребуется блокнот, Арчи. Минут через 20 я заполнил 5 страниц в блокноте, а Лон ушел. Не хочу излагать всего записанного, ибо большая часть так и осталась неиспользованной, а некоторые лица, упомянутые Лоном, вряд ли бы были бы мне благодарны. Когда, проводив Лона, я вернулся в кабинет, мои мысли были заняты Вульфом, а не записями в блокноте. Неужели он всерьез думает о том, чтобы взяться за это дело? Нет, невозможно. Он просто тянул время и, конечно, разыгрывал меня. Как же мне к этому отнестись? Он, очевидно, ждет, что я наверняка выйду из себя, поэтому, направляясь к своему письменному столу, я взглянул на Вульфа, ухмыляясь, выхватил из блокнота 5 страниц и со словами «позабавились и довольно» разорвал их пополам. И уже намеревался было разорвать на 4 части, как он заорал «Остановись!». Я удивленно приподнял брови. «Извините», — сказала совершенно дружески. «Оставить на память? Садись». Я сел. «Я чего-нибудь не понял?» «Не думаю, с тобой это редко случается. Гипотетический вопрос. Что ты скажешь, если я сообщу тебе, что решил взять $100 000? «То же, что и вы. Абсурд?» «Понятно. А подробнее?» «Откровенно? Да. Я бы посоветовал вам продать дом со всем, что в нем есть, и отправиться в какую-нибудь частную психиатрическую лечебницу, поскольку ваше решение свидетельствовало бы о том, что вы выжили из ума. Если вы, конечно, не намерены надуть ее и просто-напросто присвоить деньги». «Нет, не намерен. В таком случае вы действительно помешались. Вы же читали книгу. Мы не сможем даже подступиться к этому делу. Ведь нужно было бы действовать так, чтобы получить возможность заявить людям из ФБР: перестаньте, и добиться, чтобы они это сделали. А это абсолютно исключено. Одна лишь шумиха, если ее поднять, ничего не даст. Нужно загнать проклятое ФБР в тупик, полностью вывести на чистую воду. Предположим, мы примемся за дело. Выберем одну из этих историй». Я постучал пальцем по разорванным листам из блокнота. «И что-то начнем делать. С этого момента, когда бы я ни вышел из дома, мне придется тратить все свое время на то, чтобы отделываться от хвостов, к тому же весьма опытных. Наш телефон будет прослушиваться так же, как и все другие телефоны, например, мисс Роуэн, Саула, Фреда и Орри. Независимо от того, будут они нам помогать или нет. ФБР может сфабриковать против нас какое-нибудь ложное обвинение, хотя, возможно, постарается обойтись без этого. Если же ФБР пойдет на это, можно не сомневаться, фальшивка будет что надо. Мне придется ночевать здесь. Окна и двери, даже закрывающиеся на цепочке, для них сущий пустяк. Они будут просматривать и фотографировать всю нашу корреспонденцию. Я не преувеличиваю. ФБР, в зависимости от обстоятельств, решит, чем именно нужно воспользоваться, но пойти оно может на все. Оно располагает такими возможностями и техникой, о которых я никогда не слыхал. Я положил ногу на ногу и продолжал. Мы даже и начать-то ничего как следует не сумеем. Ну, а если все же предположим, что мы начали действовать и почувствовали, что чего-то можем добиться, вот уж тут ФБР по-настоящему возьмется за нас. Ведь там около 6000 хорошо подготовленных сотрудников, многие из них высококвалифицированные специалисты. ФБР располагает годовым бюджетом в $300 000 000. Пожалуй, я загляну в словарь, чтобы найти вместо абсурда более подходящее выражение. Я опустил ногу. Ну, а кроме того, что мы знаем о миссис Браннер? Я не верю ее словам, что ей просто досаждают. Готов поспорить, что она до смерти перепугана. По-видимому,